Джосси Уэйлс. Ревун — человек с морем разливанным историй. Все они начинаются с анекдотов, потому как Ревун — человек, который любит пошутить. И вот так-то он разыгрывает из себя рыбака, потому как шутка — это заготовленный для тебя крючок. И вот как он только тебя подлавливает, то уж тащит через самые черные, самые алые, самые жаркие ямищи ада, какие только можно себе представить. Затем снова смеется, откидывается и наблюдает, как ты силишься оттуда выбраться. Мой совет — никогда не расспрашивайте его об электрическом буге. Вот, скажем, я сейчас сижу в баре, смотрю под музыку на танец женщины, как, казалось бы, подобает смотреть на нее мужчине. Но о чем же я думаю? А думаю я о ревуне. Джунгли никогда еще не порождали такого Руди, как ревун. И, наверное, никогда больше не породят. Он не похож ни на кого из тех, кто жил в Балаклаве до ее падения в 66-м году. Мать заставляла ревуна ходить в школу, и он проходил туда аж до средней ступени. Мало кто знает, что ревун сдал 3 предмета на аттестат зрелости — английский, математику и черчение. А до того, как Вавилон упек его в тюрьму, почти уже прочитал толстенную книгу. Читал ревун так увлеченно, что стал вынужден воровать очки, пока не подобрал себе те, что ему шли. И вот, видя Рудбоя в очках, народ стал думать, не прячет ли он что-то за своими глазами. Мать его ребенка получила хорошую работу в свободной зоне потому только, что была единственной за всю историю зоны женщиной, которая послала настоящее письмо о трудоустройстве, которое написал, конечно же, ревун, а не она. В каждом из рассказов ревуна значится только один герой. И это сам ревун. Кроме человека, который все еще шлет ему письма. Человека, о котором он любит говорить без умолку. Как он сделал то, сказал все, научил его тому, сему. И за чуток кокса или какое-нибудь колесико. Ревун позволял ему делать то, от чего им обоим было хорошо. Об этом человеке ревун рассказывает так, будто ему полностью наплевать, что и как о нем подумают. Потому что всем известно. Ревун он такой, что ему за простяк шмальнуть мальчика перед его собственным отцом, а затем еще заставить того отца отсчитать 5 последних мальчиковых вздохов. Главное — не расспрашивать его насчет электрического буги. У ревуна есть история даже о певце. Нельзя угодить вниманием всем, особенно когда ты выходишь на дело. Но и здесь ревун, если ты проявишь к нему невнимательность, может принять это близко к сердцу. В 67-м году ревун был юнцом из Кроссроудс, там, где центр переходит в окраину. Жил себе, никуда не лез, и думал, что со своей математикой, английским и черчением сможет приткнуться где-нибудь в проектировочной конторе. В тот день он не забыл, как следует причесаться. Надел серую рубашку и темно-синие штаны, которые мать купила ему, чтобы он носил их в церковь. И вот представьте. Идет себе ревун с щегольком по Кроссроудс, ботиночками постукивает и смотрится для этой улицы прямо-таки фертом. Идет, расправив плечики. Ни на кого не похож хотя бы тем, что ему, в отличие от многих, есть куда идти. И вот когда ревун сворачивает налево в сторону Карибского театра, вдруг откуда ни возьмись фараоны, целая прорва, 2 полных грузовика. Один хватает его, другой угощает прикладом в голову, и он падает. А на суде ему вменяют владение огнестрелом и то, что он сопротивлялся при аресте, да еще специально ранил 2 полицейских. Судья говорит: ты обвиняешься в деле по ограблению ювелирной лавки Рэя Чанга на Кроссроудс, а также в умышленном ранении стражей порядка. Признаешь ли ты себя виновным? Ревун отвечает, что не знает ни о каком ограблении. Но полиция говорит, что у них есть свидетель. Ревун говорит: ничего у вас нет. Вы просто хватаете любого темнокожего, какого только встречаете в спальном районе. Вроде Маркуса Стоуна из Копенгагена, который сидит за убийство, случившееся через 2 после его ареста. Получалось, что судья по-любому или болван, или куплен, или и то, и другое. Судья тогда говорит: я даю тебе шанс раскрыть твоих сообщников. Ревун отвечает: сообщников тоже никаких нет, потому что не было преступления. Ревун был реально невиновен, но не мог позволить себе адвоката. Судья дал ему 5 общего режима. А за день до тюрьмы к ревуну пожаловали фараоны. Парни из Копенгагена, джунглей, Ремы и Уотерхауса с ними не дружат. Но фараоны просто хотят показать, чего ему ждать от тюрьмы. Даже уже после приговора ревун все еще держал надежду, ведь у него была жива мать, а за плечами 3 сданных экзамена на аттестат. Так что в жизни можно чего-то добиться. Ревун думает, что они на равных. За ними сила, а за ним правда. И стало быть, правота. Он думает, не могут же они принять очкарика за рудбоя. Уповает даже, что вот выручил же Господь Даниила, спася его из ямы со львами. Фараонов шестеро, и один из них говорит Ревуну. «Мы пришли тебе кое-что преподать. От чувства будешь плакать, как девушка». Ревун, который тогда еще звался Уильямом Фостером, никак не мог удержаться от словца. Не держалось оно в нем. И говорит, «Вы и сами, я гляжу, такие чувственные». Первый удар дубинки руку ему не сломал, а вот второй — да. Фараон ему орет. «А ну, назвал нам, мля, имена своих сообщников!» Ревун ревет от боли, но опять не может без острот. «Это сообщников по очку, что ли?» Фараоны говорят. «Ничего, мы знаем, как тебя разговорить. Но сами-то знают, что сказать Ревуну нечего. Это ж они его и взяли, потому как голь из гетто не должна, не имеет права горцевать в приличной одежде. Как будто она и на самом деле что-то собою значит. Небось, стибрил варьё одежду у приличных людей. Знай свое место, поганый нигер!» Кокнули ему левое стеклышко в очках. Они теперь с трещинами. А Ревун их спецом так и носит, хотя может и поменять. Тащат его в какую-то камеру, в которой он еще не был. Сдирают на нем всю одежду вплоть до трусов и привязывают к шконке. Фараон спрашивает. «Знаешь, ублюдок, что такое электрический буги?» Один из них подходит с проводом от кофеварки. Из шнура торчат две жилы. «Ты у нас жопником будешь», — говорит один фараон, а другой хватает Ревуна за хер и одну жилу вокруг головки обматывает. Провод суют в розетку. Ничего не происходит. Но когда второй жилой начинают касаться губ, десен, кончиков пальцев, сосков, задней дырки, вот тогда... Ревун мне об этом ничего не рассказывал, но я знаю. Ревун для тюрьмы был человек новый, тот, которого ломают до, а не после. Я слышал, первую неделю в тюрьме все старались держаться от него в сторонке. Оно и понятно. Раненый лев опаснее невредимого. Взять его, казалось бы, легче, только ты вместе с ним можешь ненароком отправиться в ад. Ревун может целый разговор с тобой вести одними глазами. До сих пор. И это одна из причин, отчего с ним лучше всего ходить на дело. Он на одной стороне магазина, я на другой. И в два подмига с одним взглядом мы оба знаем. Он берет на себя заднюю дверь, я беру прилавок. И стреляем в любого, кто хотя бы сунется поддернуть штаны или к себе в сумку. На стволе Ревуна 5 зарубок слева, а справа ни одной. Каждое что слева? Фараон. И... «Яу-яу, Джосси, вернись, брат, земля тоскует по тебе!» «Ревун? Ох, ёксель-моксель! Когда ты успел объявиться? Я даже и не заметил. Минуты не прошло, ну, с небольшим. Думаешь, это хорошая идея так воспарять мыслями в этом баре? Ты же отвлекаешься». «А что?» «М? Да ничего, солнце. Бро вроде тебя может и отвлечься, когда за тобой следит еще один». «Чего ты так припозднился?» «Ты же меня знаешь, Джосси. У каждой дороги свой шлагбаум. Так из какого мира ты сейчас воротился?» «Из далекого, не иначе, как с Плутона». «Ясен месяц. Там, где у баб сиська одна, а письки сразу две?» «Не, это больше напоминает планету обезьян». «Вот как? Ну, значит, есть шанс засадить им сразу в обе». «Только не начинай снова развивать тему трахания с обезьянами». «И почему же?» «Об этом вовсю елозят по ушам твои братья-атеисты, сторонники эволюции от шимпанзе». «Успокою тебя. Здесь мы с великим Чарли Дарвином расходимся. Нормальные люди, бро, от обезьян не происходят. Исключение разве что шутник. Его мамаша не иначе, как мандрил разок качнул». «Ревун, ешь твою медь!» «Что стряслось, солнце?» «Бро, у меня ж пиво в стакане было больше половины, готов поклясться». «Рад за тебя». «Так это ты бомбоклад пивком моим поживился?» «Так оно же тебя без дела стояло. А меня еще бабушка учила. Если долго стоит, значит уже общее». «А она знает, бабушка твоя, что ты только что выпил слабительное?» «Вот тут я попал. Ну, рассказывай, с чем пришел». Ревун еще разговорчивее, чем обычно. «Может, из-за этого бара, где выпивка развязывает языки всем, кроме меня. Он знает, что я терпеть не могу, когда нужно решать вопросы, а он является под кайфом». Ревун пытается втюхивать, что Коксди сглаживает остроту углов. Но это все херь, которую он наслушался от своего белого дружка, который сел за наркоту, когда на него навалилось посольство, или понабрался из фильмов и лепит бог весть что. В таком состоянии он находит драку там, где ее на самом деле нет. Да еще и подозрительность похлеще, чем у Иуды, когда тот прятался после выдачи Христа. «Эй, Джесси, это там не твой Датсун снаружи? Там сидит человек. 3 часа. Ты что такое несешь? И при чем здесь мой Датсун? Тот человек с 3 часов. Сколько раз тебе говорить, не лепи мне эту хрень из детективов. Ну ладно, мудила. Человек позади тебя справа. Да не смотри ты. Высокий, темный, симпатичный. Губа, как у рыбы на леске. Сидит у стойки, но ни с кем не разговаривает. Уже 3 раза сюда поглядел. Может, он вроде тебя?» Ревун посмотрел на меня жестко. Мелькнула мысль, что он сейчас ляпнет что-нибудь эдакое и заслужит, чтобы я на него ругнулся. Хотя Ревун заслужил право творить все, что ему вздумается, пускай даже связанное с содомией. Об этом он болтает все время, но как бы окольно, эзоповым языком, загадками и намеками. Все это он складывает на греческий лад, его слова, не мои. Что здесь греческого, я ума не приложу. Но это не значит, что он будет терпеть, если кто-то попробует ответить ему тем же. Что-то непременно произойдет. Скажи ему кто-то что-нибудь о нем самом, пусть даже общеизвестное. Он говорит, рыбак рыбака видит издалека. Я начинаю подрыгивать ногой. Этот человек за нами смотрит. Это в тебе кокс распоряжается. Конечно, он на нас смотрит. На его месте я бы в баре тоже не спускал с меня глаз. Этим он сейчас реально и занимается. Он, как и все, здесь узнает меня, а теперь и тебя. Сидит и думает, кого они сейчас договариваются порешить. И сколько пройдет времени, пока они его укокошат? Мне сейчас расслабиться по максимуму или дать отсюда дёру, роняя кал? Мне даже оборачиваться не надо, я спиной вижу. Одна рука у него на стакане, другая тарабанит пальцами по стойке. Гляди, вот я сейчас по счету 3 обернусь резко, и он отведет глаза. 1, 2, 3. Ха-ха! Он чуть не опрокинул стакан. Брат, может, это переодетый фараон? Может, тебе лучше перестать нащупывать свою пушку? У тебя впереди еще 22 дня рождественского отпуска. Успеешь добавить пару зарубок? Ревун пристально на меня смотрит, а затем начинает хохотать. Никто не хохочет так, как он. Начинает сипловато, а потом вдруг набирает силу и взрывается заливисто. На все язви его помещение. И кто научил этого черного крепыша так хохотать? Смех разносится по бару, и к нему присоединяются другие, сами не понимая от чего. «Нынче я чего-то заморочен, да нельзя!» «Это потому, что ты думаешь, что завтра чем-то отличается от сегодня. А на самом деле все дни одинаковы. Знаешь, Ревун, почему я делаю ставку именно на тебя? Знаешь или нет? Да потому что в людях я больше всего не переношу, когда они говорят мне только то, что собираются сделать. Потому и политиканам не верю. Никому из них. Мне они говорят единственно о том, что думают сделать. Никогда не давай политикану оказать тебе услугу. Он потом с тебя не слезет. Я тебе ни разу не рассказывал, как неожиданно встретился с певцом. 1001 раз. Только я Ревуну об этом не напоминаю. Есть вещи, которые он повторяет на 10, на 100, на 1000 раз, пока сам в конце концов не притомляется. Нет, не рассказывал. Да ты что? Короче, на 3-й год службы... Годы своей отсидки он всегда называет службой. В общем, на 3 или через 3 выводят нас на пляж Порт Хендерсона. Не понял, они что, водят заключенных купаться? Я бы мигом уплыл. Да нет же, нет. Нас выводили на работы. Дерево таскать на рубку. Ты прав. Была бы такая возможность, я бы вмиг охранника за точкой чикнул. Ну и вот, бро, вкалываем мы. И вдруг вижу, откуда-то подходит певец со своим, как видно, другом. Смотрит на меня и говорит. «Мы здесь все будем за тебя бороться, ты понял, брат?» А я стою и смотрю. Он и перетирает со мной? И говорит мне, что будет сражаться за мои права. Мои права? А затем смеется и уходит. После я этого мандюка возненавидел хуже гадюки. Да, он и вправду ненавидит певца. Хотя реально, та история не имеет к Ревуну никакого отношения. Он-то думал, что разговаривают с ним, у него сердце и подпрыгнуло. Ревун даже хотел к нему подойти, даром что охранники смотрели. А потом понял, что певец обращается не к нему, а к тому, что рядом с ним. По какой-то причине, даже после плети с гвоздями, дубинок и после того, как ему нассали в рис за пререкание с охраной, это уязвляет Ревуна сильнее всего. Кровь у него так и кипит. То, чего на деле не было, он хочет, чтобы было. И именно с таким исходом. Ну а мне и дела до того нет. Главное, это чтобы его тянуло спустить курок, когда мне того надо. «Ну что, нас все уже ждут у лачуги», — говорю я. «Время ехать. Все, кроме Бамбама. Его нужно будет забрать на машине. Он весь день смотрит за домом». «В самом деле, брат, в самом деле».